Глава шестая. Белоглазов пришел на комсомольское собрание с рюкзаком и геологическим молотком. Он уже успел подружиться с местными ребятами. Мальчишки-школьники ожидали его у причала с сумками, котелками и швыряли камешки в волны бухты, нетерпеливо посматривая на палубе строя, где проходило собрание. «Ты куда это только?» – наклонился Колосов. «В геологический поход. Тут такие любознательные мальчишки. А ужин?» «Ну, это уже завтра. Да ты слушай!» Он вытянул шею, разглядывая инструктора политчасти. Тот как раз делал сообщение о хозяйственном активе. «Политчасть считает целесообразным, — говорил он, поправляя постоянно падающие на лоб волосы, — организацию комсомольско-молодежных взводов и отделений для выполнения неотложных работ. Давай записываться. Правильно. Чего тратить время? И так все понятно. Тише, товарищи. Все по порядку. Нужно комплектовать подразделения не на один день, а с учетом специальности и перспективы правильного их использования в будущем. Этот вопрос будет решать политчасть». Собрание проходило оживленно. «Кто бы мог подумать, что придется столько времени сидеть без дела?» — поднялся Белоглазов и поправил очки. «Разве не могут комсомольцы что-нибудь грузить, паковать, копать землю, если это нужно?» «Тоже мне землекоп!» – насмешливо бросил кто-то. «Вы не улыбайтесь, я только с виду такой, а так ничего, выносливый. Давайте командиров, работу и не затягивайте с организацией». «Правильно!» – одобрили комсомольцы. Колосов протолкался к парню, бросившему реплику, и толкнул его в бок. «Ты, дубина, только не тронь, тоже мне, муромец, да ты ему и в подметке не годишься». Парень покосился и отодвинулся. Последний вопрос об организации по общежитиям комсомольских патрулей решили быстро. Пробираясь к трапу, Белоглазов и Колосов увидели Новикову. «Подожди, Валька, новость узнаешь, закачаешься», — ринулся за ней Юра по трапу. «Ну тебя, опять что-нибудь наврешь», — отмахнулась девушка, но остановилась. «Честно, лопнешь от зависти. Что, не веришь? Сказать ей только, или, может, нет?» — обернулся он к Белоглазову. «Скажем, Юрка, а то еще чего доброго заплачет». «Заплачу? Да нужны вы мне очень!» А в глазах любопытство. «Ну ладно, говори. Самому, небось, хочется рассказать». «Едем с Толькой на Средний Кан». «Ребята, серьезно?» «Тольке прямо сказали. Едет на Средний Кан в распоряжение разведрайона. А я договорился с начальником связи. Еду на монтаж радиостанции. Теперь все понятно?» И он довольно заулыбался. «А как же я?» — всплеснула она руками. «Валя, не огорчайся», — вмешался в разговор Белоглазов. «Тебе просто всю жизнь не везет. Откуда ты взял?» «Очень просто», — с напускной серьезностью продолжал Толя. «Ты родилась девчонкой. А женщин уже узнавали, будут посылать в отдаленные районы только как необходимое зло». «А я поеду с вами», — заявила она решительно и побежала в город. «Дядя Толя, мы ждем!» — ребята окружили Белоглазова. «Дядя Толя», — повторил он и засмеялся. «Видал?» — подмигнул Колосову и забросил за спину рюкзак. «Ну что же, пошли». Новикова решила переговорить с начальником маркшейдерского отдела. «Борис Иванович!» – закричала она с порога. «Направьте меня на Средний Кан картографом». Она поправила сбившиеся волосы и подошла к столу. «Пошлите кем хотите, но только туда». «Почему на Средний Кан?» – поднял на лоб очки Иванов. «Но туда направляют Юрку». «Что это еще за Юрка?» – пожал он плечами. Она только сейчас осознала нелепость своего ответа. «Наш парень, его посылают монтировать радиостанции». Иванов пристально посмотрел на девушку. «Какое он имеет к вам отношение? Муж? Жених?» «Жених!» – вспыхнула Валя. «Просто хороший парень. Вместе ехали, сдружились. Приглядеть кому-то за ним надо. Он такой еще, как вам сказать, ну, взбалмошный, что ли». «Чем же я могу вам помочь? На Средний Кан вас отправить не можем. Туда и мужчину не каждого пошлешь». Он поморщился и добавил. «Хотя мне и навязали девушку-картографа, но я все думаю, как отказаться».